Глава 30. Гуга курил, привалившись к стене блока. Из головы не выходило морщинистое лицо Эреры и слова лагерфюрера. «Нам крупно повезло, что у них не было ни оружия, ни взрывчатки». Слова засели в мозгу точно червь. Наконец он понял, почему. В Неонверке хватало и оружия, и пороха. Заключенных водили туда на работу каждый день. Сколько взрывчатки нужно зондеркоманде, чтобы поднять восстание? У Неон 18. 18 чего? Граммов? Он курил и наблюдал, как солнце садилось за блоками Аушвица. Сверху на землю лился тусклый печальный свет. Даже снег потерял свою красоту. Рядом глухо стукнула распахнувшаяся дверь. «Герр Фишер», — сказал голос Адель, — «Фокт передал мне, что вы хотите со мной поговорить». Гуга осмотрел ее с ног до головы. Поверх белого халата наброшено пальто. Лицо свежее, совсем девичье. Он не мог представить ее, вовлеченной в сопротивление. Адель ассоциировалась у него лишь с чистым восторгом, испытанным в Салахютте, когда он собирался ее поцеловать. Она, кажется, тоже вспомнила об этом и покраснела. «Мне нужен помощник, хорошо знающий лагерь», — пояснил Гуга. «Где здесь можно раздобыть ампулу с цианидом?» «Ясно». Она застегнула пальто, то он у нее сделался чуть ли не разочарованным. «На аптечном складе где же еще? Наверняка у них есть. Сигареты не угостите?» «Конечно». Гуга щелкнул зажигалкой. На мгновение, защищая ладонями огонек, они вновь оказались очень близко друг к другу, и оба этому улыбнулись. Не будь они в аду, Гуга сейчас повел бы ее по каким-нибудь еще уцелевшим ресторанам Берлина, целовал бы под музыку ее пахнущие егермайстером губы. Но вокруг был ад. И не просто ад, а последний его круг. «Как вы себя сегодня чувствуете?» — спросила она. «Лучше». Гуга пошевелил двумя ожившими пальцами. «Рада за вас». Улыбка Адель согрела его даже в мороз. Они пошли по улице. Курила она медленно, придерживая воротник пальто, чтобы защититься от холода. Но Гуга все равно видел ее шею сквозь пряди медно-рыжих волос. Адель что-то рассказывала о каникулах в Баварии, куда ездила в детстве. Как глупо, что они познакомились в лагере смерти. «Вот мы и на месте», — Адель показала на трехэтажное здание из красного кирпича. Оба прошли в узкую прокуренную комнату на первом этаже. Адель постучала ладонью по стальному столу. Теснившиеся на нем каталожные ящики мелко задрожали. Человек, стоявший в глубине комнаты, оглянулся, захлопнул шкаф и подошел к ним. «Это Сикорский», — представила его Адель, заведующий аптекой. Гуга осмотрелся. У заиндевевшего окна сидел невысокий мужчина. Он записывал названия сваленных перед ним на столе лекарств, аккуратно клеил этикетки и складывал в железную коробку. В другом конце комнаты две женщины стучали по клавишам пишущих машинок, не отрывая глаз от бумаг. «Чем могу?» — Сикорский поправил на носу очки и улыбнулся. «Мне нужно узнать, не получал ли кто-нибудь цианид в ампулах за последние, скажем, 2 недели?» Женщины разом прекратили печатать и обернулись. «Цианид?» Сикорский сдвинул седые брови. Взяв амбарную книгу, он послюнил палец и принялся листать страницы, щурясь сквозь толстые стекла очков. Пробежав по всем столбцам, причмокнул. «Ничего», — пожал плечами он. Были заказаны большие партии випана и горденала, а цианид никто не просил. «Вы все записываете?» — уточнил Гуга. «Конечно, это моя работа. Я должен записать любое лекарство, покидающее аптеку, что уж говорить о яде. Если бы кто-то попросил цианид, его имя было бы в книге». «А нельзя как-нибудь добыть яд, минуя аптеку?» «Клепси, клепси!» — вдруг воскликнула одна из женщин. «Что-что?» — изумился Гуга. Сикорский сердито глянул на женщину и рявкнул. «Пирожка, сколько раз тебе говорить, чтобы ты не болтала тут на лагерном?» «На чем?» — еще больше растерялся Гуга. «Лагерный язык», — пояснила Адель. «Люди в лагере разговаривают на множестве языков, слова быстро перемешиваются, превращаясь в новый». «И что же она сказала?» «Клепси, клепси», — повторил Сикорский. «Кража». «Цианид могли украсть с еврейской платформы, из багажа или в Канаде. Именно с вещевого склада к нам и прибывают остатки лекарств. Вот почему врачи из 10-го гоняют нас в Биркенау. Да, Адель?» Та покраснела. Гуга понял, что подобные вещи должны вызывать серьезные трения среди докторов. Каждый стремился первым наложить руку на нужный препарат. «Давайте проверим, есть ли у вас цианид», — предложил Гуга. «Пойдемте». Поманив его за собой, заведующий направился к лестнице. На втором этаже они миновали палату, где лежали больные. Сикорский осторожно прикрыл дверь, чтобы хождение по коридору не мешало людям. «Стационар для арийского персонала», — шепнул он. Они втроем поднялись выше. Складом служил пыльный чердак. Над головой темнела покатая крыша, пахло плесенью, бумагой и вообще старьем. Вдоль стен высились стеллажи, где на пронумерованных полках были разложены всевозможные лекарства. Сикорский выдвинул ящик каталожного шкафа, выбрал папку, долистал до нужной буквы. «Вот цианид». Он подошел к одному из стеллажей, определил полку, порылся в коробке и достал три ампулы. Стекло блеснуло в тусклом свете, проникавшем сквозь слуховые окна. Заведующий положил ампулы на ладонь Гуга и раздраженно произнес. «Три! В реестре отмечено 4. Однако, судя по журналу учета, никто цианид не брал». «Украли?» «Вообще-то аптека хорошо охраняется», — развел руками заведующий. «Мы следим, чтобы ничего зря не пропадало и не растаскивалось именно потому, что нам не так много достается. Уверен, это просто опечатка. Время от времени Эва и Пирожка ошибаются, всяко бывает». Гуга вернул ампулу и задумался, обеими руками опираясь на трость. «Любой врач или медсестра из 10-го блока, кроме Бетании, спокойно ходили в Канаду за лекарствами. Выходит, Бетания не могла попасть в Биркенау, но каким-то чудом пробралась в аптеку? Скажите, у вас есть список больных?» «Разумеется», — кивнул заведующий. Они покинули чердак. Сикорский негромко насвистывал, спускаясь по ступенькам. На втором этаже он остановился у шкафчика и вытащил тетрадь, потом присел за металлический столик. «Итак, кого ищем? Последних госпитализированных?» «Бетанию Ассулин». Заведующий пролистал страницы, покачал головой. «Нет такой, еврейка, если мне не изменяет память. Тут госпиталь только для арийцев, не для заключенных». «Понимаю, прочитайте, пожалуйста, вслух список больных за последние 3 недели». «Всех?» «Всех». Сикорский принялся зачитывать фамилии, вводя по строчкам указательным пальцем. Длинный перечень госпитализированных, жаловавшихся на грипп, гастроэнтерит, изредка на геморрой, временами на больной зуб. Вдруг что-то промелькнуло. «Вернитесь назад, пожалуйста». «Франц Химмер», Нет-нет, перед ним. Берт Хоффман. Адель и Гуга удивленно переглянулись. Когда его положили? 2 недели назад с бронхитом. Гуга задумался над рассказом Йоэля. Бетания по ночам тайно встречалась с любимым. Мальчик не разобрал голоса, но его напугал кашель. Фокт тоже упоминал, что здоровье санитара ухудшилось. Да и сам Гуга слышал, как тот сопит и кашляет. Выходит, любовником Бетании был Берт. Вот какого немца она любила! «Благодарю вас. На этом, пожалуй, все». Покидая теплую аптеку, Гуга думал об опухшем лице Берта. Безжалостный Фокт, изредка способный на человеческие поступки, все знал. Поэтому и отправил Бетанию в больницу, а не в Биркенау. Наверное, чувствовал, что в долгу перед немцем, которого не смог защитить от избиений и практически верной смерти. «Полагаете, убийца Берт?» — спросила Адель. Утонув в водовороте мыслей, Гуга почти забыл о девушке. «Мне надо еще подумать». Они молча шли по улице. Небо на западе зловеще пламенело. Гуга понимал, как нервничает Адель. Та шла в ногу с ним, робко поглядывая снизу вверх. Боялась за жизнь друга. Они как раз поравнялись с кухней, когда на плац вышел оркестр. Музыканты расположились поодаль, чтобы заключенные, вернувшись с работы, могли промаршировать под звуки музыки. Тут же показались темные колонны сгорбленных фигур, еле переставлявших ноги. Кто-то упал, к нему подскочил Капо, пнул в бок, поднял за шкирку, втолкнул обратно в строй. Бедолага потерял сабо и теперь стоял босой ногой в снегу, стуча зубами от холода. Гуга вспомнил умирающего отца Йоэля и в очередной раз почувствовал полное бессилие. «Я знаю Берта много лет», — пролепетала Адель. «Он не убийца». Гуга вытащил из кармана подвеску, показал ей. «Узнаете?» Именно Адель выпытывала у Йоэля, не находил ли он чего-нибудь странного в кабинете Брауна. Золотая финтифлюшка обжигала ладонь, словно очередная улика против Берта. «Нет», — помотала головой Адель. «Где вы это взяли?» «Йоэль нашел в кабинете Брауна». «Она принадлежит Берту?» «Нет». «Значит, Бетании». «Невозможно», — возразила Адель. «У нее отняли бы сразу по прибытии в лагерь». «Могла спрятать». «Но, предположим. Однако вы забываете, что она еврейка. И что с того?» «Для нее логичнее было бы носить подвеску с ивритской буквой «Б». Не находите?» Гуга сжал подвеску в кулаке. «А девушка не глупа. Такая, пожалуй, доставила бы берлинскому преступному миру немало неприятностей. А если ей это подарил кто-нибудь из христиан, тогда буква была бы латинская. Могли Берт и Бетания познакомиться еще до лагеря?» «Не знаю». «Она прибыла в Аушвиц летом. Почему вы спрашиваете?» «На обратной стороне выгравирована дата. 4 декабря 1931 года. Видимо, памятная дата, некий особенный день. Встреча, свадьба». «Хотите сказать, Берт и Бетания были любовниками с 1931 года?» «Просто выдвигаю версии». «А если подвеску потерял не убийца, а уборщик?» «Думала об этом, разумеется». «Вдову спрашивали?» «Говорит, не их». Гуга вздохнул и свернул к столовой. Шмыгнув носом, Адель побрела дальше. Потом ее шаги стихли, и она спросила. «Хотите поужинать вместе?» Гуга не смог удержать довольной улыбки. От ее неожиданного предложения стало радостно. Он не надеялся испытать подобное чувство в Аушвице. Бетания в лазарете, Берт в тюрьме, попыталась оправдаться Адель. Осмунда ясное дело не будет. Бетси шарахается от меня, как от прокаженной. От наших с вами разговоров мне сделалось грустно и, конечно, прервал ее Гуга. Я с удовольствием с вами поужинаю.